Глава 1. Тот же усталый юноша. Небо в крови. Вечерняя зорька окрасила небеса в кровавый багрянец. Рейнер поднял глаза и устало вздохнул. «Чувствуешь? Дело к ночи. Закат полыхает. Нет, ты чувствуешь, что пора в кроватку?» Можно подумать, средь бела дня в кровать тебя не заманишь». «Эй, ну вообще-то днём мне положен послеобеденный сон. А то сил не будет». «Райнер, когда ж ты выспишься?» «Знаешь...» — замялся он, обхватывая свой локоть. «Когда высплюсь? Наверное, никогда». Вот и поговорили. Они путешествовали уже за пределами Нельфы, с огромным трудом добрались до Империи Руны. Ох, и долго же они шли. Именно так напарники шли пешком. Один из них за весь день так и не удосужился причесаться, в тёмных его глазах застыла сонливость. Худой и жилистый, словно кошка, он вряд ли когда-нибудь придавал значение слову «надо». Тем загадочнее он выглядел в белой броне и плаще, созданных для роландских магов-рыцарей. Этим усталым юношей и был Рейнер. Протянул он растерянно задумчиво. Если подумать, дело обстоит так. С утра мне никак не встать, значит, не выспался. В обед наедаюсь так, что просто нет сил, тоже не выспался. Сразу после обеда тянет вздремнуть. Ясное дело, не выспался. Ну а к вечеру устаю, как все, разве нет? И древний инстинкт велит мне выспаться ночью. Путанно объяснился он. «По-твоему, эта галиматья должна меня убедить?» Возразила ему спутница. Райнер взглянул на девушку рядом. «Но просто неотразимо». Закатное солнце озарило своими лучами длинные золотые волосы, ясные синие очи, лицо богини и стройный стан, броня на котором сидела как влитая. За осиной талии покоился меч, не в меру длинный для нежных девичьих рук. Такой была Феррис Эрис, своей красотой могла покорить целые города. И даже луна в сравнении с Феррис меркла от стыда и желала спрятаться за солнечным ликом. Правда, голос у девушки был сдержанным и монотонным, а выражение её лика не менялось. В руках у Феррис была последняя палочка с недоеденным шариком данго, и сейчас его нежно облизывал прелестный язычок. Как же хотелось съесть этот шарик, но раз он последний, то данго совсем не останется. Что тогда? А пока Феррис мучилась, Райнеру от такого аппетитного зрелища становилось не по себе. «Как бы там ни было, спишь ты сверх всякой меры», — вдруг сказала Феррис. «Я тут понаблюдала за твоим поведением и подсчитала, что ты успела выспаться на годы вперёд. Так что я полагаю, впредь отсутствие сна тебе навредить не может. И это прекрасно. Ты будешь денно и ночно прислуживать мне всю жизнь. Ликуй же!» Глаза Райнера выкатились из орбит. «Ты пугаешь меня своими бреднями! Да если лишишь меня сна, я же умру!» Феррис только кивнула. Умер бы, да не всё так просто. А люди, покуда не оставить им выбора, способны на подвиги. Поэтому, начиная с этой минуты, любая попытка уснуть будет строго караться. Назовём это так. Я напуган до смерти и не буду спать, иначе меня линчуют. Ты спятила? Некоторых людей так часто наказывали, что никто потом не жаловался на бессонницу. Тут всё дело в привычке. Кстати, неплохая тема для доклада. Напишу к следующему семинару и проиллюстрирую. Прямо на ходу Феррис вынула и показала ему рисунок, где только время нашла. Изображённая с воздетым мечом Феррис стояла у постели Райнера, на лице которого застыл ужас. Обозрев картину, маг невольно протянул. «Ух ты, вполне узнаваемо. Да у тебя талант. Но это ничего не меняет. О господи, а ведь ты основательно подготовилась. Хотя я так и не понял, к чему. Во-первых, что ещё за семинар? Ты хоть знаешь, что это такое?» «Конечно. Мы с Эрис сами устраиваем семинары, на которых ведём изучение тайн мироздания и...» «Ага», – перебил её Райнер, поморщившись. «Вы с этой неугомонной играете в школу. Кое-что проясняется. Но кто бы что ни говорил, а потребность в отдыхе не отбить простой экзекуцией. Так как именно будешь наказывать?» Феррис бережно вернула на место и впрямь неплохой рисунок. Кивнула она. «Для начала возьму свой меч и аккуратно отделю голову». «Валяй, если думаешь, что это поможет проснуться!» — не сдержался Райнер. «Давай лучше вспомним о более важных вещах. О нашей работе», — вдруг сказала она. «Не меняй тему! Признавайся, ты хотела подкрасться и зарубить меня спящего, да или нет? Ты хихикнула? Я точно слышал! От участия в моем докладе ты не отвертишься. Так что смирись. Даже и не подумаю! Он страдальчески взвыл. Фэрис, как всегда, не обратила внимания. Ты нашел что-нибудь о легендарных героях Империи Руны? Эй, ты снова меняешь тем... Всё неважно. Райнер в полной мере ощутил свою беспомощность. Взгляни на небо. Уже темнеет. После игр в догонялки с неэльфийскими магами-рыцарями, которые вдруг свалились на нашу голову, мы едва добрались до Руны, а тебе вдруг приспичило вспомнить о работе. Лучше подумала, где нам ночевать. Фэрис кивнула. Ладно, хорошо. Поставлю вопрос иначе. Кто написал доклад о реликвиях героев, а потом отдал Сиону? Чья это миссия? Искать артефакты. Райнер резко осунулся. Этот Скотт забрал у меня доклад, не спросив, а потом сказал что-то вроде «Пойди и найди мне реликвии!» И раз мое мнение его не интересовало, я и пальцем не шевельну. Как и я. Он втянул меня в это, приставив к тебе, угрожая снести мой излюбленный магазин. Воистину, он сам дьявол. Придет день, когда он отведает моего клинка. «Я за! Всеми руками за!» закивал Райнер. «Предлагаю объединить усилия!» «Ага». Подтвердив таким образом, что они заодно, Феррис продолжила. «Вроде бы у тебя в докладе сказано, где находятся эти реликвии». «Сказано», — согласился он. «А точнее, собранная информация из легенд и мифов, известных в Роланде и у соседей. Но и картами, где отмечены возможные места, я интересовался». «Ага. То есть с картами Руны ты в целом знаком?» «Нет, я же сказал. С картами областей, где могут быть спрятаны наши реликвии. Чего ты от меня хочешь?» Тут Феррис уставилась на дорогу. «Где-нибудь рядом, я полагаю, найдется ночлег. Скажи, успеем мы до ночи отыскать его, если продолжим идти в этом направлении?» Райнер бросил взгляд вдоль дороги до самого горизонта. «Не уверен. Легенды этих мест мне не встречались. Сама подумай, ведь это Империя Руна, так? Здесь, в отличие от Роланда, над всем властвует религия». «И что с того? Ты мне голову не морочь, если только не хочешь сказать, что совсем не ориентируешься». «Я это имею в виду. Но в любом случае, Руна – особенная страна. Ее жители веруют в могущественное сверхъестественное высшее существо, то есть в Бога. И даже местные маги черпают силу Божью для заклинаний. Вот почему, как поясняют роландские исследователи, магию Руны неверующему не осилить». «О, весьма досадно». «Еще бы. Раз без веры нельзя колдовать, то я в пролете. Даже с моими глазами». С этими словами Райнер указал на свои глаза. Темные, вечно сонные, совершенно особенные. Узоры Пентальф, как правило, оставались почти незаметны. Едва можно разглядеть, но сейчас они засияли в его глазах алым цветом. Другими словами, даже когда Альфа-Стигма распознает магию Руны, повторить ее я не смогу. Все именно так. Его удивительные глаза были способны считывать магию, присваивая и копируя в доли секунды. С их помощью Райнер мог легко узнать даже самые специфичные заклятия. «Я вообще не верю в богов как таковых. А значит, о магии Руны можно смело забыть. Так или иначе, если бог действительно существует, то зачем повсюду война? Почему людям так хреново живется? Существует бог на самом деле, в мире все были бы равны и спали после обеда, и жили распрекрасно. Разве нет?» Но Феррис уже был готов ответ. «А вот и не так. На самом деле все просто. У бога, если он есть, своих дел хватает. Ему некогда хлопотать о маньяках вроде тебя и о глупых завоевателях». Вот на это Райнер кивнул с явным одобрением. «Очень странно, что мне нечего возразить. Хотя нет, возражу. Отчего я все время маньяк? Хотел бы я привести кучу доводов, но будь я всесильным богом, то мне бы нафиг все это не сдалось. Я бы спал все свободное время после обеда и не тратил его на безмозглых людишек. А я бы посвятила себя данго. Вообрази. Все до одной лавки торгуют данго. И за работу в стране платят данго. А все земельные споры решают не на войне, а на кулинарной битве. Весь куш достанется той стране, чей данго-повар будет признан лучшим. Вся прелесть в том, что отличившихся поваров удостоит право готовить данго специально для меня. И тогда все самое вкусное будет моим. Да, следующий год объявим годом трехцветного данго. А то, что с начинкой...» Слушая, как она горделиво бормочет себе под нос, Райнер только сказал. «Фантазия заводит тебя слишком далеко. Согласись, Богу можно только позавидовать. Особенно, когда у самих дел по горло». Вздохнул маг. «Всё помечтали и хватит. В общем, Империя Руна тем и отличается, что здесь религия особенно влиятельна. И, разумеется, с ней так или иначе связаны все местные легенды. О, например?» «Например...» «Посланцы Божии несут благую весть прославленным вельможам, чтоб правил сей». Или «Сошёл к нам демон, в наших силах лишь изгнать его молитвами», ну и так далее. Авторами большинства историй являлись короли, правившие в те времена. Они прославляли свои деяния и тем самым защищали руну. Хотя врали, конечно, с три короба. В основе таких легенд всегда лежит принцип благовластия. «Всё так. И что это может значить?» Это значит, события большинства легенд происходят в столице и у предместий, ибо там проживают члены королевской семьи. Поэтому я и знаю карты тех мест. А вот где мы сейчас, я не в курсе. Так как я могу сказать, куда мы придём? Выходит, ты в самом деле морочишь мне голову? Жить стало в тягость. Ну, знаешь, да ты и сама хороша. Сама заблудилась, верно? Нет, я... Но Райнер уже обо всём догадался и уставился на неё тяжёлым немигающим взглядом. И отчего-то Феррис вдруг покраснела, чего никогда прежде не делала, и сама отвела глаза. «Давай... давай не будем об этом». «Эй, обычно ты говоришь нечто вроде... Нет, ну я же красавица!» «Скажешь, вру?» «Я... вовсе не думала так отвечать». «А ещё ты вся покраснела». «Я не... тебе показалось. Это всё закат», — ответила девушка, чьё фарфорово-белое личико ещё секунду назад было малиновым. «Ладно», — ухмыльнулся Райнер. «Тему замяли. О, вон перекрёсток, кажется. И дорожный указатель». Они подошли поближе. Одна стрелка с названием населённого пункта смотрела вправо, другая влево. «Вижу», — произнесла Феррис. «Если верить этому указателю, направо должна быть деревня, именуемая Раджит. А слева храм. Вроде храм церкви Ашбек». «Куда пойдём? По мне, раз такое дело, мы должны пойти в храм и попросить ночлега. Нам повезло, что Роланд с руной союзники. Придём, блеснём роландскими эмблемами, и нас пустят за милую душу». Мечница выразила согласие. «Правильно. Зная, что объединённая армия Роланда и Стабула сильнее даже армии руны, местные нарываться не станут. Никто нас не выставит, только...» Феррис вдруг осеклась. «Ну же, чего такое?» «Вон!» Она указала на землю. «Отвалилась! Видишь?» Парень уставился, куда Феррис ткнула пальцем на ещё одну стрелку указателя. Должно быть, слетело из-за паршивых крепежей. На поверхности красовалась следующая надпись. «Деревня Реджит проклята демоном, посему до окончания священно-освятительной процедуры въезд в неё воспрещается. Путешественникам, пересекшим границу Империи, хода нет. Вступайте к Ашбекскому храму! Военное командование Империи Руны». Напарники переглянулись. «Проклято... демоном?» Райнер нахмурился. «Вот так ситуевина. Значит, будем держаться подальше от Реджита. С нечистью шутки плохи. Раз предупреждает об опасности, то не будем соваться. Мы всё равно собирались в храм Ашбек. Ну, пойдём уже». Только было он повернул налево, как его лихо развернула рука Феррис. «Серьёзно? Бога ты не боишься, а демона испугался?» «Да боже мой!» Снова сдвинул он брови. «Сама-то подумай! Мы еле-еле перебрались через пост, и я очень устал. А теперь мы потащимся выяснять, что за демон терроризирует деревеньку? Потом окажется, что здесь замешана какая-нибудь реликвия, с ней ещё разбираться. Намучаемся, как пить дать! Так что давай двигать в сторону храма, отоспимся дней 30, а там уж я, если буду в настроении, прикину, что да как». «Дзынь!» Послышался в тот же миг знакомый резкий звон. Это Феррис молниеносно сняла стали и меч и пощекотала им шею Райнера. И маг грустно произнёс. «Сам знаю. Другого и не ожидалось. Только въезд всё равно запрещён, и наше появление будет весьма не кстати. Вот что. Сегодня мы точно туда не пойдём. Завтра. Завтра тебя устроит? Потому что сегодня мы идём в храм». Однако Феррис выдержала паузу, а Райнер сдался первым. «Шучу я, шучу! А и правда, что это там за демон? Тебе не интересно? Мне вот жуть как интересно! Стало быть, к чёрту сон, работаем в ночную смену! «Прошу тебя, больше незачем вдавливать меч в плечо!» Всё так же молниеносно девушка вернула оружие в ножны. «Но раз тебе охота ломаться, то и мне придётся. Скорее вред жит!» Услышав это, Райнер закатил глаза. «Получается, если бы это я 2 минуты назад предложил пойти в Реджит, ты бы руку мне отсекла? Как можно быть настолько бесчеловечной?» Но та уже свернула на выбранную дорогу. «Как можно взять и отсечь другому руку?» «Ври больше!» — догнал её маг. «Именно это ты и хотела сделать!» «Нет, правда. Не нужна мне твоя рука. Ты ведь не умрёшь, если её отнять. А без этого какое веселье? Вот я и решила, что рубить надо голову». Райнер схватился за голову ещё до того, как она замолчала. «Да у нас тут и без реджитов своя нечисть!» Ты что-то сказал?» «А, нет-нет, я вообще молчал!» «И всё-таки что там за демон такой?» Беседуя, роландцы направились к проклятой деревеньке.